Название Бхагавад-гиты первой главы называется «Йога скорби Арджуны». Йога скорби. Однако в русском варианте ее называют «На поле битвы Курукшетры». Но что же было на поле битвы Курукшетры? Там была йога скорби. Арджуна пал в скорби. Итак, мы сегодня с вами вспомним, что же в Бхагавад-гите обсуждается за этим час небольшим. Так мы начнем. В центр поставим сегодня этот стих Бхагавад-гиты, первый стих второй главы. Этот стих знаменит не только содержанием самого стиха, но особенно он знаменит в нашу эпоху комментариям Шрилы Прабхупады. И все духовные учителя, все люди, которые занимаются духовной жизнью, оценивают этот комментарий как блестящая суть или смысл, в котором отражен весь смысл Бхагавад-гиты и цель Бхагавад-гиты. Поэтому и называется обзор Бхагавад-гиты. Значит, в этом обзоре есть цель. То есть по этому стиху или по этой главе можно понять, в чем же суть и цель Бхагавад-гиты. Если вы помните, гита означает песня, Бхагават означает Бог, то есть песнь Бога. Или еще в более расширенном варианте Бхагавад-гита переводится с санскрита как песнь, пропетая Богом. Иногда люди спрашивают, почему пропетая, почему было петь. Но если вы помните, в духовном мире каждое слово песня, а каждое движение танец. Поэтому называют песнь. Мы видим, как Шримад Бхагаватам переводится как божественное откровение. То же самое. И песнь первая, песнь вторая, песнь третья. И мы видим, как каждая шлока рифмована. То есть в стихотворной форме все. И еще поется в разных ритмах. Самоведы дают разные ритмы воспевания. Как правильно петь какое произведение, для какого уровня сознания, для какой группы людей, варны. Как должны петь браманы, как должны петь кшатри, как должны петь вайши. А шудры должны не петь, слушать. Шудры слушают, они не поют. Они слушают, они должны слушать и уяснить. Важный смысл, что вся деятельность должна быть посвящена Богу. Или как раньше в России говорили, жить надо в Боге, по-божески жить надо. Может быть, мы живем не очень богато, но мы живем, как говорили, по-божески. По-божески это значит, мы не в противоречиях с законами Бога находимся, а наоборот, даже если мы не очень богаты, не очень здоровы и знамениты, но по крайней мере мы следуем заповедям Господним, поэтому живем по-божески. И этим защищены. Защищены мы сами, защищены все наши близкие. Это ведическая концепция, которая сохраняется еще до сих пор в обществе, мы можем наблюдать их. Итак, мы начнем с вами с этого стиха. Увидев подавленное состояние и полные слез глаза Арджуны, преисполненного сострадания, Мадхусудана Кришна сказал такие слова. Комментарий в Божественной милости Шри Шримады Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Материальное сострадание, скорбь и слезы — все это есть проявление невежества в отношении нашего истинного Я. Сознающий истинную природу нашего Я скорбит о вечной душе, а не о теле. В этом стихе имеет большое значение слово «Мадхусудана». Господь Кришна убил демона Мадху, и теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна также сразил и демона заблуждения, одолевающего его при исполнении его долга. Никто не знает, при каких обстоятельствах уместно сострадание. Жалеть об одежде тонущего бессмысленно. Человека, тонущего в океане невежества, невозможно спасти, лишь сохранив его верхнюю одежду, грубое материальное тело. Тот, кто не знает этого и сожалеет о верхней одежде, именуется шудрой, то есть скорбящим без причины. Арджуна был кшатрией, и такое поведение было неожиданным с его стороны. Господь Кришна, однако, способен рассеять скорбь несведущего, для этого он и поведал Бхагавад-гиту. В данной главе высший авторитет, Господь Шри Кришна, учит нас науке самореализации посредством аналитического исследования материального тела и духовной сущности. Такая самореализация становится осуществимой для человека, чья деятельность не связана с получением выгоды, и который никогда не забывает об истинной природе своего «я». Санджая увача там тадха крипая виштам ашрупурна кулекшанам вишидантам идам вакьям увача мадусудана. Санджая сказал, увидев подавленное состояние и полные слез глаза Арджуны, преисполненного сострадания, Мадусудана Кришна сказал такие слова. Итак, этот выдающийся комментарий, очень важный комментарий Шрилы Прабхупады, для Шрилы Прабхупады указывает в первую очередь на то, что Санджая называет Арджуну Мадусудана. Именно Санджая назвал здесь Кришну Мадусудана. Здесь говорится, что Санджая сказал об этом. Кто же такой Мадусудана? Тот, кто убил демона Мату. И здесь говорится, что Арджуна также хочет, чтобы Кришна развеял его сомнения. И целью Бхагавад-гиты, то есть целью Кришны, являлось развеять скорбь. Есть такое произведение, которое называется «Гита Махатмья». И там центром «Гита Махатмьи» является афоризм, который называют, который цитируют таким образом, как «Бхая». Это означает, кто помнит, бхая, что такое? Страх. Это цель Кришны была. Бхая шока варджитага. Целью Кришны было лишить Арджуны страха. Это называется бхая. Шока означает скорбь. Варджитага означает избавить, убрать. Итак, цель Бхагавад-гиты – избавить живое существо от страха и скорби. Это суть. Что значит суть? Это предназначение Бхагавад-гиты. Таким образом, если мы с вами изучаем Бхагавад-гиту и не избавляемся от страха перед физическими неудобствами, или что происходит с нашим телом, или с телом наших близких, мы все время боимся. Боимся заболеть, боимся инфаркта, боимся там какой-нибудь рак. Боимся, что это случится с нашими детьми, боимся, что случится с нашими родственниками. Посмотрите, как мы очень много скорбели, когда атаковали две башни в Нью-Йорке. Весь мир был повергнут в шок. Все говорили, о, тысячи убитых, разгребали мусор. Какая-то война происходит. Сейчас мы все сидим. О чем же мы скорбим? Мы скорбим о теле. Почему мы скорбим о теле? Разве можно скорбеть? И здесь говорится, что тот, кто скорбит об одежде, и мы видим, как Бхагавад-гита описывает, что тело является одеждой души. И поэтому Шрила Прабхупада дает такое сравнение. Скорбеть об одежде тонущего – это глупость. Таким образом, тот, кто скорбеет о своем теле и о теле своих близких и окружающих, является невежей. Это четкий показатель того, что этот человек пребывает в невежестве. Как вы думаете, к какой варне относится живое существо, которое пребывает в невежестве? Варна – это социальной группе. Общество разделено на четыре сословия, то есть социальных уровней. И самым низшим являются те, кто скорбят, или те, кто в невежестве. Кто же такие? И Прабхупада описывает – это шудры. Калауста шудра самбавам. В этот век Кали почти каждый рождается шудрой. Более того, говорится, даже ниже шудры. И Вьясадева описывает ведическую литературу для того, чтобы вдохновить или рассеять также страх и скорбь. Кого? Шудра, Стри и Двиджабандху. Все ведические представления, все ведические произведения, вся ведическая литература века Калли предназначена для шудр, то есть для людей в невежестве, тех, кто скорбят о теле. Стри – это женщины, которые считаются ниже шудр, поскольку они в 1000 раз больше скорбят о телесных проблемах. Поэтому столько уделяют внимания своему телу. Вот вы можете видеть, у меня губы не накрашены, брови не выщипаны, все остальное. А у многих женщин это происходит. Почему? Потому что они все время сконцентрированы на своем теле. И следующая, третья категория описывается. Двиджабандху. Кто такие Двиджабандху? Двиджа означает дважды рожденный. Двиджа. Что значит дважды рожденный? Посвященный человек. Что значит посвященный? Он является арией, арьяном. Ария, все санскритские слова происходят от глаголов. Что значит глагол? То есть, если на кого-то что-то говорят, то корнем этого названия будет глагол. И ария происходит от глагола ри или рита, что означает закон, порядок, дхарма. Глагол. Глагол это означает действие. Таким образом, рита или ри означает действующий по законам, по порядку, в дхарме. То есть по законам кого? Бога. Таким образом, слово арья означает тот, кто знает, в чем цель человеческой жизни, а и, что самое важное, мы все сейчас знаем. И мы можем думать, что мы все ари. Каждого сейчас спросить, в чем цель жизни, это достигнуть совершенства духовного. Но что это дает? Как вы думаете, как среди нас различить, кто из нас ария, а кто не ария? По этой составной части глагола. Кто из нас действует? Кто из нас следует 24 часа в сутки, не отклоняясь? Законом и порядку Бога. Тот среди нас и ария. Поэтому мы с вами видели, если слышали, очень много об арийской теории, что арии это какие-то скотоводы, которые пришли на территорию Индии, вытеснив оттуда местное коренное население. И ария это означает скотовод. Вы представляете, как наука развита сейчас? Что практически среди индологов, будологов, востоковедов нету людей, знающих санскрит, использующих правильное понимание, что же такое слово ария. А слово ария состоит из трех производных. Это глагол ри, рита, означает действие по законам Бога, по законам и правилам Бога. И ария. Что это такое? Яна. Кто знает Яна? Махаяна, Хинаяна, Пранаяна. Путь. Идущий по пути закона. Он идет по законам и по правилам. Куда же он идет, Яна? Куда он идет? К Богу. Back to Godhead. Назад? Домой. Домой, к Богу. Назад к Богу. Он идет к Богу. И делает это по законам и по правилам. Он не выдумывает ничего. Как кто-то из нас выдумывает, вот так я буду действовать, а я буду вот так действовать. Это означает арьян. Итак, целью Бхагавад-гиты, или этой песни, которую пропел Кришна Арджуне, было «Пхаяшока варджитага». Об этом говорит Гита Махатмья, то есть произведение, прославляющее Бхагавад-гиту. И что же прославляет Гита Махатмья эту цель? Что нету ни одного произведения, нету ни одного способа, как избавить живое существо от страха и от скорби. Все боятся и все скорбят. И поэтому Бхагавад-гита или Кришна преследовал целью объяснить Арджуне, поскольку Арджуна был кем? Кшатрием. Он был кшатрием, он не был шудрой. Он не был женщиной. И он не был Двиджа Банду. Что такое Двиджа Банду? Он не был другом ариев. Он не был прихожанином ариев. Он не был каким-то, как это сказать, симпатизирующим ариям. Кто же он был? Он был арием. Он был арьян. Ария, он следовал всему. Очень строго следовал всему и знал, в чем смысл и цель жизни. Что же произошло с Арджуной? Почему он, зная, будучи арьяном, будучи в такой высшей варне, как кшатрия, великий царь, воин, не простой воин, а какой воин еще? Духовный воин. Потому что смыслом войны было проявление духовных качеств. Поэтому Дханур-Веда или Веда военного искусства развивала в воине или в таком типе человека, то есть гуна кармы, в соответствии с его кармой, человек рождался воином. И его обучали так, чтобы полностью проявить в нем потенцию души. Души. Реализовать его как душу. И связать потом эту душу с кем? С Богом. Такова была Яна. Яна означает, таков был путь воина. Путь воина. Итак, многие люди говорят о военном искусстве, говорят о войнах, но они говорят об оружии и говорят о технике сражения. То есть они также погружены только исключительно во внешнюю природу и являются кем? Шудрами. Эти все воины-шудры, они пребывают в невежестве. Они не арьяны. Ану арьянам. Кришна называет Арджуну. Когда Арджуна впадает в скорбь по поводу родственников, которые должны быть убиты, он его так называет. Ты не арьян. Ты уподобился шудре. Ты видишь лишь внешнее проявление. И ты начинаешь скорбеть об этом внешне. То есть об одежде. Итак, что же такое невежественный человек? Невежественные люди – это люди, которые скорбят о разных телесных проблемах. И Бхагавад-гита предназначена для тех людей, которые способны под руководством опытного преданного, изучая Бхагавад-гиту, лишиться чего? Страха. Страха. Перед чем? Перед неминуемым концом чего? Тела. Тело рано или поздно умрет. Все здесь мы сидим, и рано или поздно наши тела умрут. И никто из нас не знает, когда умрет тело. Кришна никому не сообщил. Поэтому мы строим планы. Помните, как я рассказывал стихотворение? В погоне постоянной схватить, успеть, догнать. Мы смело строим планы. На год, на три, на пять. Мечтаем о покупках, ждем важного звонка, забыв, как сердце хрупко, как с жизнью связь хрупка. Сосулька рухнет с крыши, откажут тормоза, и ты уже не дышишь, пусты твои глаза. А чаще меньше надо, чтоб оборвалась нить, достаточно кому-то два слова обронить. Я тебя не люблю. Уходи, ты во всем виноват. И так далее. Итак, живое существо всегда отключено от истинного положения, и поэтому оно пребывает в невежестве. И постоянно занято 24 часа в сутки деятельностью, направленной на улучшение телесной концепции. На усиление и улучшение телесных взаимоотношений с другими телами. И поэтому невежество укореняется. Что значит невежество укореняется? Мы видим, как в процессе жизни человек еще сильнее начинает отождествлять себя с телом. В чем же это выражается? В его сильной концепции или сильном стремлении общаться с теми, кто также находится на платформе невежества. Как определить, продвинут человек или не продвинут? Говорится, нужно посмотреть, с кем он стремится общаться. С невежами или с образованными людьми. Ашочан аннашочан стран прадявадамча бхашасе гатасума гатасумта наношу чанти пандитага. Ты пытаешься говорить как мудрый человек, как образованный человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых и ни о мертвых. Поскольку тело какое-то время живо, и потом оно рано или поздно неминуемо что? Становится мертвым. Но тело бывает хоть когда-нибудь живым, тело само? Нет. Нет. Тело всегда мертво. Даже сейчас мы с вами сидим, на самом деле, мы мертвы. Если мы будем говорить о теле, как вы думаете, вот эта одежда живая? Ну посмотрите, она движется. Кто не видит, как движется Майотхоти? Движется? Но в этот момент она оживает, одежда? Нет. Просто пока я пребываю в этой одежде, она кажется какой? Живой. Что она двигается. Точно и так и тело. Тело изначально мертво. Кажется ли, что оно движется? Что оно дышит? Потому что душа пребывает. И в итоге там пребывает сверхдуша. Тело уже мертво. Это лишь дело времени. Это лишь дело времени, когда все мы поймем, что тело с самого своего появления уже было мертвым. И говорится, рождение – это начало чего? Смерти. Правильно. Умирание. Начинается процесс умирания. У кого-то процесс умирания 40 лет длился. У кого-то процесс умирания завтра кому-то 55 шлепнет. Процесс умирания уже 55 лет длится. Но длится какой процесс? Умирание. Неминуемой гибели. Неминуемой. И посмотрите, как мы справляем. 55 лет одежды моей уже. Собираем другие одежды. И ни слова о душе. Ни слова о том, что было проделано за эти 55 лет для души. Осознали ли мы себя как душа? Стали ли мы действовать как душа? Связали ли мы свою душу с Кришной? С Богом? За 55 лет о чем мы скорбеем? Об одежде или о душе? О чем мы печалимся? О том, что мы сегодня не исполнили духовного долга или о том, что мы сегодня не купили много колбасы? И тогда человек видит свое невежество. Но он боится себе признаться в этом. Почему? Никто не хочет быть ослом. В чьих глазах? В своих собственных. В своих собственных глазах. И поэтому страх. Страх потери тела. Страх переизменений каких-то телесных. Постоянно, 24 часа в сутки преследует живое существо. И живое существо всегда скорбит. Всегда скорбит. Что значит скорбит? Всегда сокрушается, когда что-то не так с телом. Либо его, либо других. О, температура! Ой, скорее, аспирин! Валидол, там что? Ой, сердце! Скорее ложиться надо в больницу! Ой, все надо бросить скорее, поклонение бросить, перестать надо, такой Бог! О чем ты говоришь? Надо срочно в больницу! Какой Бог? Ты же умрешь! Ты разве не понимаешь? Какой Бог? Бог только тогда, когда ты здоров! И то немножко. Когда здоров, тем более он не нужен. И так люди скорбят, зарабатывают деньги, исполняют обязанности перед телами своих родственников. И даже не знают, что у них есть духовная обязанность, скрытая от них пеленой их невежества. Их невежество. Итак, что же мы видим в предыдущих стихах перед тем, как Санджая начинает говорить? Кому же Санджая говорит? Здесь говорится, Санджая сказал, увидев, кому же говорит Санджая? Санджая говорит Дритараштре. Он говорит Дритараштре, слепому царю. Он говорит Дритараштре. Что же произошло там? Арджуна не хочет убивать своих родных и близких. Арджуна не хочет ради исполнения долга. То есть Арья, это долг, это закон. Он не хочет исполнять закон, не хочет исполнять волю Кришны. Потому что Кришна хочет, чтобы он что? убил своих родственников. Своих родственников. Что же говорит Арджуна? Грех падет на нас за убийство сыновей Дхритараштры и наших друзей. Он испытывает дружеские чувства ко всем, кто стоит на той стороне. Против кого он должен сражаться? Он считает их своими друзьями, а себя их другом. Что такое дружба? Сам погибай, а друга выручай. За друга в огонь и в воду. То есть друг выше, чем я. Я должен побеспокоиться о нем. И он говорит, они наши друзья. Мало того, что они сыновья Дхритараштры. А кто Дхритараштра был для Арджуны? Дядя. Да не был он дядя. Он был отец. В ведическом обществе не было такого понятия дядя. Он был отец. Он стал их отцом. Он был родным братом их отца. И когда отец умер, то родной брат там нет у них. Это сейчас у нас. Это дядя, это тетя, это двоюродный, это троюродный. Тогда все. Все воспринималось как родной. Поэтому первый стих Бхагавад-гиты говорит, что Дхритараштра был негодяем. Что же сказал Дхритараштра? Да, он сказал, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества поле битвы Курукшетры. И Шрила Прабхупада говорит, это указывает на то, что сразу понятно, что Дхритараштра негодяй. Он отделил своих сыновей от сыновей своего родного брата, что по ведическим законам по дхарме является преступлением. Преступлением. То есть дети брата являются родными детьми также твоими. И ты должен за ними беспокоиться, и за ними ухаживать, обеспечивать. Точно так же, даже говорится еще больше, чтобы они ни в коем случае не ощутили этой разницы. Поскольку они будут думать, что мы вроде бы как бы не совсем родные. И чтобы они так не думали, о них заботиться по ведическим стандартам нужно еще даже что? Больше. Больше внимания уделять. И такова дхарма. И Джьотиша Шастра говорит, тот, кто так исполняет обязанности, то звезды начинают благоприятствовать. Таким образом, дхарма вся благоприятствует астрологическим изменениям, то есть изменениям гороскопа каждой личности. Как только человек начинает исполнять ведическое предписание, как у него меняется гороскоп. Как только он начинает действовать не в соответствии с ведическими предписаниями, звезды ему что? Начинают вредить. Так говорит Джьотиша Шастра, то есть астрология. Поэтому вы помните, как Арджуна перед сражением, как Дхритараштра, они все говорят, берем свидетели звезды, луну, берем солнце, солнце видит, как я делаю этот поступок. Как вы думаете, почему люди так говорили? Потому что они знали, что сейчас я совершаю поступок благородный. И значит, солнце будет свидетелем. И оно теперь должно из врага превратиться в друга. И в солнце есть определенные виды энергии. В звездах, джьотиша, это сияние, значит, джьоти, брахма джьоти, сияние. Это все сияние и отражение блеска тела Кришны. Таким образом, когда живое существо действует в соответствии с желаниями Кришны, то это отражение от объектов, которые расположены в определенном, называется круг Шешумара, или такой называют его еще мистический дельфин. Дельфин может вас атаковать, а может вас и вытащить из океана на сушу. Дельфины очень необычные живые существа. И говорится, что сразу же меняется влияние Луны, Солнца и звезд. Как только мы совершаем какой-то ведический поступок, представим, что я хочу сделать что-то из эгоизма, но я знаю, что в шастрах говорится, что я так должен относиться, к, допустим, к жене своего брата. Каким-то образом я должен относиться по-ведически. И если я отношусь по-другому, то астрология против меня. Та же самая звезда, которая на меня влияет, она тут же оказывает на меня неблагоприятное влияние. Как только я поведически совершаю поступок, как тут же это же самое влияние становится для меня благоприятным. Что значит благоприятным? Очищающее влияние. Как вы думаете, от чего же я очищаюсь? Сарватхарман паритья джья мамекам шаранам враджа агамтвам сарва бабыгё мокшайшьями машучаха. Я от чего очищаюсь? От последствий своих греховных поступков прошлого. То есть от страданий. Каковы последствия нашей греховной жизни? Мы страдаем. У нас страдания в теле, в уме. Законы природы приносят нам страдания. Почему давление у людей скачет? Кто им что плохо сделал? Погода меняется, и у человека раз и инсульт, и парализовало. Почему? Потому что он гипертоник. Смотрите. Итак, окружающая среда может нанести смертельный удар кому-то. Это называется страдание от сил природы. Есть третий вид страданий. Это причиняет нам беспокойство другие живые существа. Почему они причиняют нам беспокойство? Потому что когда-то мы также причиняли беспокойство. Действовали в соответствии с ложным эго, в гуне невежества, разрушающе действовали. И забыли в этой жизни, что мы делали в прошлой. Забвение есть наличие гуны невежества. Поскольку усиливается наша телесная концепция, то память наша ослабевает. Поэтому каждый не помнит, за что он сейчас страдает. Никто не помнит. Сейчас кто-то выйдет, его машина собьет. И он не будет помнить. Спросите его, как ты думаешь, за что тебя сбила машина? Вот того шофера надо посадить или нет? Каждый скажет, надо посадить. Вот у нас недавно одну девушку сбила машина, сломала ногу, знаете, да, все? Как вы думаете, она хотела, чтобы тех наказали? Даже деньги взяли с них на операцию, я сам участвовал в этом. И после определенных объяснений только человек, он говорит, нет, нет, не надо никаких проблем, ничего не надо. Но внутри желание наказания, желание мести. Почему? Потому что человек не помнит, за что. Не понимает. Мы можем говорить, ну, наверное, я того наругал, наверное, я с тем отношения испортил. Но никто точно не может сказать. Почему? Потому что настоящее это следствие прошлого. В прошлом, никто не помнит, в прошлом. Что-то было в прошлом, в далеком прошлом. И теперь я страдаю за это. Итак, как только человек начинает действовать в соответствии с ведическими предписаниями, меняется астрологическая карта его жизни. Его должна была сбить машина, а она просто мимо пролетела и напугала. Ослабела. Реакции не было. Машина не сбила, а напугала только. Если он еще более четче следует, машина вообще проехала. Он стоял на дороге, проехал, машина даже не страх, ничего, какая странная машина. И у него такое чувство, а могла бы и по мне проехать. Это значит еще более ослабела реакция. Если я еще более строже следовал, вообще проехал, он даже внимания на нее не обратил, перешел и все, и даже не думал о ней. Ну а что такое? Шастра. Трая означает освободить. А шата, шата это означает поступки, которые мы совершили. Неправильные поступки, то есть телесные проступки. Шастрая избавит нас от последствий телесных поступков. Шастрая, так что освобождает нас. Дает нам возможность освободиться. Для чего? Для своего изначального, любовного, любовного взаимообмена с Кришной. Где? В духовном мире. Вот что такое слово шастрая. Почему мы следуем шастрам? Потому что шастры нас освобождают. От чего? От мира страданий. Поэтому Санатана Госвами, один из учеников Господа Чайтаньи, он говорит, как же ты называешь меня мудрым человеком, когда я страдаю? Что же это за мудрец такой, что я даже не знаю, как избавиться от страданий, которые мне причиняет тело? Мой собственный ум, постоянно у меня в уме какие-то проблемы. То мне этот нравится, то не нравится, то я этого люблю, то этого не люблю, мне вот не нравится физиономия этой личности. Мне не нравится вот тембр голоса этого человека. Мне что-то всегда не нравится в уме. У меня проблемы. Я всегда настроен негативно. Позитивно это когда все нравится, это тоже проблема. Все нравится, какой он, Кукую всю зеленую, кукую всю красивую, кукую всю прекрасную, куку-куру-куку. Знаете? Это тоже проблема. Поэтому Кришна говорит, симпатия и антипатия являются камнем преткновения в духовной жизни. Это тоже проблема. Симпатия. Я могу смотреть, увидеть змею, кобру. О, какая кобра! И поцеловаться с ней. Что со мной произойдет? Вот мои симпатии к чему привели. Поцелуй змеи. Все. И я кто? Душа. И я уже душа. Освобождение. Итак, что же говорит Арджуна? Грех падет на нас за убийство сыновей Дхритарашты и наших друзей. Пусть даже они злодеи. Мы не должны этого делать. И чего мы этим достигнем, о Кришна, супруг богини удачи? И как мы можем быть счастливы, убив наших близких? О Джанардана, пусть эти люди, ослепленные жадностью, не видят никакого греха в том, чтобы убивать членов своей семьи или враждовать с друзьями. Но почему же мы, осознающие, что уничтожение семьи есть преступление, должны вовлекаться в подобный грех? С разрушением династии гибнут вечные семейные традиции, и таким образом оставшиеся члены семьи впадают в беззверие. Когда в семье господствует безверие, о Кришна, женщины этой семьи развращаются, а деградация женщин, о потомок Вришни, приводит к нежелательному потомству. Рост числа нежелательного потомства создает адское положение как для семьи, так и для разрушителей семейных традиций. Предки таких семей падают вниз, так как приношение им воды и пищи полностью прекращается. Из-за злых деяний тех, кто разрушают семейные традиции, забываются принципы, на которых жиздится благополучие и гармония семьи и нации. О Кришна, ты поддерживающий жизнь всего человечества. Я слышал из достоверного источника, что те, кто разрушают семейные традиции, всегда ввергаются в ад. Увы, как странно, что мы готовимся совершить великий грех. Движимые желания насладиться радостями, царствованием. Мы полны решимости убить наших близких. Лучше мне, безоружному, быть убитым сыновьями Дхритарашты, не сопротивляясь. Санджая сказал, произнеся эти слова, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, преисполненный горя. Санджая сказал, увидев подавленное состояние и полные слез глаза Арджуны, преисполненного сострадания, Мадхусудана Кришна сказал такие слова. Верховная, божественная личность, сказал, мой дорогой Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Это не подобает человеку, знающему, какова истинная цель жизни, и приведет не к высшим планетам, а к бесчестию. Итак, Кришна требует от Арджуны. Что же требует? Смотрите, как удивительно. Арджуна, строго опираясь на шастры, выдвигает определенный уровень. Шастры всегда разделены на три этапа, на три уровня. Называются сатвика, это благочестивый уровень, то есть смысл более возвышенный там заключен. Раджастика, это страсть. И тамасика, невежество. Таким образом мы можем видеть, как мы читаем Бхагавад-гиту, слушаем сейчас лекцию и спим, даже ничего не колышется у нас. Но говорится, просто даже рассуждать или размышлять об этих вещах приносит радость душе. Как вы думаете, почему наша душа не радуется, когда мы обсуждаем такие возвышенные темы? Но сейчас, если мы заговорим о каких-то мирских проблемах, о кастрюлях, о мебели, о зарплате, о политике, о чем-то еще, мы сразу все зашевелимся. А если сейчас о просаде, да вообще шевеление произойдет. А если поспать, кто хочет спать, так это вообще здорово. Почему? Это называется тамасика, потому что мы в невежестве. Как только что-то о теле, то есть о мертвом, как это нас волнует, мы сразу Вот почему Арджуна стал скорбеть о теле. Он стал скорбеть о телах своих близких и родственников. И казалось бы, что Арджуна хороший человек. Смотрите, какой он. Лучше быть убитым, благородным. Посмотрите, какое благородство. И Прабхупада в этом комментарии пишет, никто не знает, где уместно проявлять сострадание. Как вы думаете, Арджуна сострадал? Да. Сострадал. Несомненно, он сострадал. Но его сострадания были что? Неуместны. И еще более того, его сострадание было направлено в неправильную сторону и по отношению к неправильным что? Объектам. О чем он сострадал? О теле. А это сострадание должно использоваться. Все мы испытываем сострадание. Все испытывают жалость и сострадание. Но о чем мы скорбим? Какова природа невежества? В чем суть невежества? Оно разрушает. Что же разрушает невежество? Наши взаимоотношения, нашу способность связаться с Кришной. Наша способность стать счастливыми. То есть поэтому и говорится, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Что все наше сострадание, казалось бы, благое, все, что мы говорим, казалось бы, так здорово. Но все это только ухудшает, и здесь Прабхупада говорит, это ухудшает положение как самого живого существа, так и его близких. Представляете, если я, у меня есть семья, и я буду таким образом себя вести, я ухудшу и свое положение, а поскольку я буду влиять на своих близких, и они, если поддадутся моим вот этим сентиментам или моим словам, моему так называемому состраданию, и начнут так же действовать, как я, и преследовать те же сами цели, то я также и обрекаю их еще на большие страдания. Но думать буду, что как будто бы им-то будет что? Лучше. Я ж хотел как что? Лучше. Каждый говорит эту фразу, я хотел как лучше. Итак, Кришна поучает Арджуну. Кришна не стал восхищаться его состраданием. Мы тут восхищаемся. Ой, какая хорошая у нас была одна Матаджи. Одна Матаджи ножку сломала, а та Матаджи ей так помогала, так сострадала. И ножку и так, и по головке гладила, и кормила с ложечки. Ну так сострадала. Ой, как мы восхищаемся. А давичи, один мужичок у нас заболел, у него сердечко что-то там, раз, инфаркнуло. И мы как давай молиться, пусть он живет и вечно во веки веков, аминь. И каждый из нас говорит, я хороший человек, я же сострадаю. Ну а что? О ком я сострадаю? Как сострадаю? Правильно ли я сострадаю? Уместно ли мое сострадание? К правильному ли объекту я сострадаю? Каким образом? И он говорит, Арьяна, он знает точно, как надо сострадать. Кому? Он знает правила и законы сострадания. Он знает объект сострадания и знает что? Метод, то есть практически знает, как правильно надо проявлять это сострадание. И Шрила Прабхупада говорит, «Вандехам Шри Гуру Шри Вайшнавам Сча Шри Садвайтам Савадхутам Бариджана». Что же такое сострадание? Это дать общение с Вайшнавом. В этот момент дать общаться с человеком, который не скорбит о мертвом. Не скорбит о мертвом. Дать возможность слушать. И когда Махарадж Парикшит собрался умирать, гуру сказал ему, ну что, о чем гуру стал беспокоиться? О его теле? Давай защищай свое тело, построй бункер. И сиди там 7 дней и смотри во все стороны. Или ложись в больницу, мы тебе под капельницу ляжешь, ничего. Так шапку укусит, мы яд выведем. Гемодез, там, что там еще у нас, глюкозкой. Мы тебе сделаем все, в чем проблема? Яд быстро выведешь. Даже не беспокойся. Что ты заскорбел, что через 7 дней ты дуба дашь? Нет, он сказал, иди, общайся. С кем? С Сатхой. Чтобы эта скверна не проникла в тебя. Какая же скверна? Скверна. Как называется? Кто знает? Страх. Правильно. Страх – это первая скверна. Называют так, вы помните? Пхая. Пхая. Следующий – это шока, это скорбь. Это следующий вид скверны. И вот эти два вида скверны, они дают что? Сомнение. Человек из страха и из скорби начинает сомневаться в словах Бога. Сомневаться в том, что это правильно, что Библия говорит правильно, что Коран говорит правильно, что Бхагавад-гита говорит правильно, что гуру говорит правильно, что человек, который следует этим путем, говорит правильно, он начинает сомневаться. Демон сомнений закрадывается. Из-за чего? Из-за страха и из-за скорби. Потому что он привязан к своему телу. Как называется отождествление себя с телом? Кто знает? Аханкара. Кто знает, что такое аханкара? Ложное эго. Еще кто знает, как называется? Авидия — это невежество. Аханкара, еще кто слышал? Слышали такой термин? Асмита. Слышали, да? Но кто знает, как Кришна, как в йоге описывается привязанность или отождествление себя с телом? Как йога-сутра Патанджали, как Патанджали и как Кришна он объявляет, он говорит этот уровень. Мукха, или кто? Деха-атма-будхи. Деха что такое? Тело. Атма что такое? Душа. А будхи это что такое? Разум. Таким образом, деха-атма-будхи это означает, он разумом воспринимает себя как что? Душа. Через разум воспринимает свое тело. Оно воспринимает себя как тело разумом. Таким образом, разум, когда не исполнен знание, разум пребывает в невежестве, человек не может отличить душу от тела. Поэтому Кришна везде говорит, разумом исполненным знанием. То есть будхи должен быть исполнен знанием. Будхи йогам упашритья, йога, у тебя должна быть концепция знания, йога, дивьягьян. Ты должен исполнить, одухотворить свой разум. И Кришна предлагает Арджуне разделить эти вещи. Увидеть, что это есть тело, а это есть душа. И Прабхупада здесь в комментарии пишет, что нету иного способа практического, как разделить душу и тело, как реализовать это. Как узнать, что я душа, а не тело? Вот не просто, а реализовать. То есть все, уже никто никогда вас не собьет с толку. Прабхупада пишет в комментарии. Единственный способ. Это что? Отказ от плодов своей деятельности. Ни одно живое существо не сможет осознать себя душой и почувствовать себя душой, если не будет отказываться от плодов своей деятельности. Удивительно. То есть через практический путь теория ничего не даст. Вот сейчас мы здесь сядем и начнем рассказывать еще, как душа выглядит, как выглядит тело, что они... И как вы думаете, мы будем осознавать, что мы не есть это тело? Что мы душа? Нет. Почему? Потому что в любом конфликте мы сразу будем цепляться за тело. Прямо здесь, обсуждая это сейчас, каждый думает о своем теле. Как я выгляжу, красиво ли я, скоро замуж, или скоро вот не жениться, скоро завтра день рождения, сколько денег выделила, столько гостей придет, так ножи есть, вилки есть. Да, вы будете думать так. Но мы же сейчас говорим, что мы душа. У души нет рождения, понимаете? День рождения нет у души. Душе 55 лет не исполняется. Душе не исполняется 56, 40, инфаркт ее не хватает, ничего. Кришна всем обеспечивает душу. Почему мы не реализовали? И шастры говорят, единственный практический способ, как ощутить себя как душу, хотя бы ощутить, нужно научиться действовать без привязанности к плодам. И более того, научиться эти плоды что? Отдавать. Кому? Кришне. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, через какую бы тапасию или жертвоприношение не приносил, что бы ты ни отдавал, дарил или получай, делай это как жертвоприношение мне. Таким образом, ничего не принадлежит. Ищавася и дам сарвам. Все движимое и недвижимое в этом мире принадлежит Богу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. И там еще говорится, не посягая на долю другого. Не посягая на долю другого. Что это такое? Не исполнять обязанности других людей. Не завидовать, что вот у того больше прославляют, а мне меньше. Я хочу вот ты. Чтобы эта слава, часть его славы пришла мне. Я посягаю на его долю. Это его доля славы, его доля почести, его доля любви, его доля внимания, его доля денег, его доля положения. Все. Это его доля. Я не могу посягать. Иначе я кто? Вор. А вор должен быть что? Наказан. Таким образом, я буду наказан. Если я посягаю, то материальная природа меня наказывает. Каждый раз, как только я посягаю, меня наказывают. Как только я просто такой тупой, что этого не вижу. Что даже на сегодняшний день я наказан. Я родился в городе Улан-Удэ. Я уже наказан. В безобразных условиях жизни. С низким интеллектом. Средний. Помните, я вам рассказывал? Михаил Юрьевич Лермонтов стал знаменитым только после смерти. При жизни он не был вообще никем. Он был средним обывателем, интеллигентом. И он знал в совершенстве 5 языков. Средний обыватель, интеллигент. Кто себя считает интеллигентом? Ну-ка поднимите руку. Средним обывателем хотя бы. Вот видите? Мы по-русски-то даже на своем языке не говорим и пишем с ошибками. Вы представляете, мы уже наказаны, мы просто этого не знаем. Потому что нас никто не обучал. Никто не раскрывал глаза. Это означает, что мы не следовали предписаниям Вед. И материальная природа, и джоти, свет божественный, он нас наказал. Свет уменьшился. Когда свет уменьшается, увеличивается тьма. Поэтому мы говорим, «Ом Абьянти Миранда Ся, Генанджана Шилакая Чапшурун Меритам Янатай Смашри Гурага Намара». Я был рожден во тьме невежества. Что значит во тьме невежества? С телесной концепцией жизни. Я уже с детства, как тело действовал, думал о теле о своем, искал все эти чувственные наслаждения для своего тела. И думаю до сих пор, что я тело. И все мои планы, как понаслаждаться, как побольше денег заработать, как одеть красивую юбочку, как одеть красивую кофточку, как по квартирку. Для кого? Для души квартирку? Несомненно, квартирка для души. Нет, для тела. Но почему я всех обманываю, в первую очередь себя, что это для души? Потому что в моем сердце есть анартха. И Кришна говорит об этом. Вернее, Арджуна, он говорит. О сын Притхи, Кришна говорит Арджуне. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию. Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту недостойную жалость и воспрянь. О ты, карающий врагов. И здесь есть слово. Хридая дурбальян. Слабость сердца. То, что ты пытаешься оправдать себя духовно, что это все духовно, все это для души якобы. Музыка для души, книги для души, вот этот вот сериал для души, вот этот вот видео там какое-нибудь, там киборг для души. Вот это вот, вот эти ботинки исключительно для души и так далее. Это газета для души. Все для души. Дом для души, семья для души. Несомненно, если у меня будет семья, я духовно продвинусь. А если у меня будут внуки, то, несомненно, я сразу же свяжусь с Богом. Посредством внуков. Пеленки разворачиваешь, и там прямо связь. Почему мы себя обманываем? Хридая дурбальян. Что такое хридая дурбальян? Анартха. За столько времени, пребывая в материальном мире, мы получили осквернение. И Кришна говорит, как это скверно попало? Скверно. Наше сердце осквернилось. Вы знаете, вот когда идешь так по улице где-нибудь, раз и наступил. Вы себя чувствуете оскверненным в этот момент? Кто когда-нибудь наступал? Вы чувствуете сразу подъем? И так еще раз, раз. Как только этот акт происходит, вы наступили, вы за... Ой. Ищите куда. Хотя и не пахнет. Ты что, ходи так нормально, ты что? Нет, никто ходить так не хочет. Тебе начинает шоркать. Посмотрите. Скверно. Никто не хочет этой скверны. И поэтому Кришна говорит, вырви ее. То есть вот это надо тоже помыть. Почистить его надо, потому что ты вляпался. Вляпался. И Санджая удивительно говорит. Он говорит, верховная, божественная личность сказала. Как же это скверно? Почему он говорит об этом? И Кришна говорит об этом. Как это скверно? Кришна удивляется своей майей. Кришна восхищается своей майей. Я рядом с ним нахожусь, и он все равно осквернен. Вот это майя у меня. Прабхупада говорит, Кришна был потрясен сам своей иллюзией. Что он стоит и убеждает Арджуну, что говорится, где Кришна, там скверны нету. И майя даже в этот момент работает. Что Арджуна все равно осквернен. Арджуна все равно остается оскверненным. И Кришна, он улыбается, он говорит, вот это да, ничего я даю. Вот у меня моя самая низшая природа как действует. А? Самая незначительная энергия, посмотрите, он говорит, это моя божественная энергия. Это моя маха-майя, как она действует. Так сильно, что даже при наличии меня он все равно оскверненный. При наличии меня он осквернен. Почему? Еще должно быть желание. Кришна так устроил, что должно быть желание самого живого существа. Поэтому Кришна говорит Арджуне, я показал тебе все. Теперь подумай, крепко подумай обо всем и поступай, как пожелаешь. Желание. Таким образом, желание, наши желания показывают, как нам помогает Кришна. Почему говорят, Бог помогает тому, кто помогает себе сам. Чем же мы можем помочь себе? Желание. Поэтому Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Как только твое желание разовьется, я сам сделаю так, что ты меня достигнешь. Почему? Потому что я не хочу никого насильно заставлять любить себя. Я не хочу никого насильно тащить в духовный мир. Я не хочу никого насильно избавлять от его прошлого страдания. Вот сейчас кто-то болеет, и Кришна не избавляет. Почему? Вот как вы думаете, сильно же хочешь, чтобы зубы, допустим, не болели? А? Каждому кажется, что я очень сильно хочу. Но есть такое понятие доминанта вот, в медицине. Да везде, в науке, доминанта. Преобладание. Возьмите все свои желания и разложите. И там будут больные зубы. И вы увидите, на каком месте будет стоять желание, чтобы зубы не болели. По сравнению со всеми остальными желаниями. Вот почему зубы продолжают болеть. И Кришна их не избавит. Почему? Потому что это сопутствующее, это незначительное желание, чтобы не... потому что остальные желания настолько мощные, и они всегда присутствуют. Понимаете? Я хочу выйти замуж, и тут зубы болят. Как вы думаете, что сильнее, какое желание? Чтобы зубы не болели, или замуж выйти? А? Замуж выйти. Вот видите, как все просто. И это объясняется в шастрах. Почему живое существо не лишает? Почему Кришна не избавляет живое существо от этого? Более того, замуж выйти, еще есть другое желание. Почему не могу выйти замуж? Очень сильно хочу выйти замуж, но не выхожу замуж. Потому что там есть еще одно желание, которое препятствует реализации этого желания. Как вы думаете, какое? Я не хочу. Правильно, я не хочу подчиняться. Я не хочу подчиняться. И кому? Богу. Любая женщина может выйти замуж, если начнет следовать определенным правилам, предписаниям. Но она не хочет. А она будет просто сидеть и ждать, когда я выйду. И будет думать, что я желаю. А Кришна что говорит? Следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, ты разовьешь желание достигнуть меня. И достигнешь. Таким образом, для любого исполнения желания нужно чему-то что? Следовать. Поэтому он называет Арджуну Арьян. Ты арьян, но ведешь себя не как арьян, как шудра. Это шудра не понимает. Чтобы чего-то достигнуть, нужно что? Следовать законам Бога. Нужно следовать правилам и предписаниям. И Прабхупада с самого начала говорит о чем? Похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется даже материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа. Таким образом, Кришна в Бхагавад-гите также произнес эту удивительную речь, когда он сказал, «Вместе со всем я дал вам эти жертвоприношения». И сказал, «Будьте счастливы этими жертвоприношениями, ибо благодаря им вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь, и в конце вернетесь ко мне». Кто хочет жертвоприношения совершать? Никто. никто не хочет. Жертвовать никто не хочет. Все хотят брать. Никто не хочет жертвовать. Вот все засмеялись сразу. Жертвовать-то неохота. Скажите, какой процент мы должны жертвовать? У людей такое представление, что пожертвовать — это процент какой-то жертвы. А Кришна говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я и награждаю его. Поэтому он Арджуне говорит, хочешь, чтобы я тебе все пожертвовал? Сарват харман паритеджа. Полностью предайся. И я полностью позабочусь о тебе. Полностью о тебе буду заботиться. О тебе. Итак, слабость сердца. Что же включает в себя это хрида дурбалян? Почему же мы все-таки такие глупые? Почему мы все время себя оправдываем? Почему мы киваем головой? Да вы что? Кто не хочет жертвоприношения? А чё ж тогда я здесь сижу? На лекции на вашей? Как дурак. То спасибо скажите, что я вашу лекцию слушаю. Еще ничего себе заявил тут. Никто не хочет жертвоприношения. Только и делаем все же, жертвуем, да жертвуем тут с утра до ночи. Никакого толку. Мы можем так думать. Мы так думаем, что мы жертвуем. Но мы ничего не делаем. Все наши жертвоприношения, они относятся к 16 главе, где Кришна говорит, иногда они с гордостью совершают жертвоприношения, не следуя никаким правилам и предписаниям. Это Брагаван говорит. О! А я думал, что сейчас все скажут хором. Демоны! Демоны! Иногда они с гордостью делают жертвоприношения. Сколько там процентов-то я должен? А? Ну ладно, так сказать, нате, ну на еще, вот так вот, знай, знай наших, и даже на еще, вот так вот, ну-ка туда, кто туда пошел, иди сюда, на еще, вот так вот, Харе Кришна, мы так думаем, и поэтому мы такие гордые, мы все думаем, что мы такие красивые, умные, замечательные люди. И Бхактивинода Тхакур описывает, что же такое хрида и дурбальян. Из чего состоит это анартха. Анартха, то есть вот это, мы вляпались в это. Ужасно, от нас воняет. Мы этого не чувствуем. Почему? Потому что это тонкий процесс. Когда мы наступаем на вот это вот, на мину, да, это такой грубый процесс. Пахнет, домой придешь, даже если ботинки такие, что такое? И все, обувь там пересматривать, мыть ботинок там, где-то что-то. Потому что воняет. Но мы не видим, как воняет от наших качеств, как воняет от нашей жадности, от нашей тупости, от нашей глупости, как пахнет от нашего самомнения, от нашей похоти, как пахнет наша зависть, мы не чувствуем это. Как пахнет наша нетерпимость. Потому что адаптировались полностью. Вот почему нужна вайшнава санга. Что такое вайшнава санга? Санга – это общение с чистыми. И когда мы попадаем в чистую среду, тогда мы видим, что мы наглые, завистливы, потому что рядом более лучшие люди находятся. И тогда мы видим, что мы совершенно другие. Мы другие, с другой, нам даже вроде-то общаться не с чем. И мы еще в итоге, видя, что они лучше нас, мы что начинаем? Опускать их до своего уровня. Мы хотим доказать себе, что они такие же, как мы, просто они притворяются. На самом деле он просто внешне такой. Он такой же гад, я знаю. Ой, вернее, такой же классный, как и я. В смысле, такой же гад. Но я не могу себе сказать, что я гад. Я буду думать, да он такой же, я знаю. Нет иной причины у него так себя вести, кроме вожделения. А? Тем более, так думаю, 16 глава. Вот почему Арджуна был чистой личностью, он стоял с Кришной. И когда Кришна начал перечислять демонические качества, а Кришна, он кто? Ачюта. Что такое Ачюта? Непогрешимый. Он чистый. Нирмалам Ачютам сам. Он чистый и непогрешимый. Чистый. И когда он стал говорить о демонических качествах, Арджуна что? Забеспокоился. Арджуна унюхал все это в себе. И поэтому Кришна сказал ему, не беспокойся, Упарха, ибо ты с рождения наделен божественной природой. Не беспокойся. Арджуна был честным человеком. Говорится, Арджуна был лучшим из людей. И когда Кришна стал говорить И когда человек читает Бхагавад-гиту, он не думает, что это соседи мои. Жадные, завистливые. Когда 16 главу кто-то читает, если вы чистый человек, вы не будете думать, что вы Арджуна, ой, я такой, ух. Или даже иногда такие есть, ну Арджуна, вы дурак, да? Что тут не понять было, сразу надо было сражаться за Кришну. Если бы я была, сразу бы сражалась за Кришну. Несомненно, на колесницу как заскочила, как давай драться за Кришну. Или кто-то думает, я такой, я сразу бы стал бхактой. Я был рожден бхактом. Нет. 16 глава. Чистая личность, потому что там Кришна говорит. Прабхупада дает комментарий. И беспокойство, о боже мой, не демон ли я? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. И в конце слова. Не беспокойся, ты наделен божественным с рождения. Ой, как же не беспокойся. Это про кого? Про Арджуну. Потом впереди говорит, Арджуна представляет все человечество. И че, у кого? И демонов тоже, что ли? Итак, Бхактивинода Такур описывает, что же такое Хрида и Дурбальян. Из чего состоит, как узнать, есть ли у меня эта слабость сердца. Как вы думаете, есть ли у нас слабость сердца? Это анартха, мы вляпались ли в нее? Есть разные, помните, да? Есть асад-тришта, вид такой анартхи. Мы потом как-нибудь поговорим, утром или на следующей лекции. Асад-тришта, это асад означает, что? Привязанность. Или асад, еще асакти есть, и есть асад. Это один, одна производная. Асад, есть сад вечный, и есть асад, не вечный. Есть слово тришта. Тришта означает жажда. Жажда невечного, то есть какой-то ерунды. У нас у всех жажда. Кто-то хочет новые ботинки, новую мебель, потолок. Да. Что-то еще кто-то хочет. Вы понимаете, да, потолок можно хотеть? Подвесной, допустим, или какой-нибудь. И так хочется, больше, чем повторять мантру, больше, чем совершать божествам пуджу, читать книги Шрилы Прабхупады. А знаете, а ребеночка как хочется. А? Чувствовали, нет, женщины, как ребеночка иногда хочется? Ну, иногда. Не чувствовали еще? Скоро почувствуете. Или так хочется заработать хорошенько, а? Хочется, нет? Мужичье. Заработать так хочется, вот так, раз, и, а иногда хочется, идешь, раз, дипломат и ничей. Вот и ничей, раз, дипломат и ничей. Открываешь, а там полный, и ничьи. Хочется, нет, никого такие идеи не посещали, такие фантазии? Никогда? Хочется. Хочется, конечно, смотрите, как сильно хочется, асад тришта. Жажда материального приобретения, все, что связано с телом, такая жажда. Стать крестой ресниц длиннее иметь. Губы толще. Уши прижатий. И только об этом можно и думать. Серьезно? Зубы можно. Не нравится. Так улыбнешься. А, зеркало разбить хочется. И так хочется что-то изменить. Итак, Бхактивинод Такур говорит об этом. Хридая Дурбальян. Он поясняет, чтобы мы знали, что такое слабость сердца, как она проявляется. И первое это проявление называется кутината. Кутината. И кутината проявляется как двуличие. Двуличие. Первое определение термина кутината. Двуличие. Что я так и так. Тут я такой. Там я другой. Двуличие. Две личности. Следующее. Самообман. Самообман. Что такое самообман? Вот это то, о чем мы говорили. Но это, несомненно, для души все делается. Помните, как я рассказывал историю? Дворец ради Бхагавад-гиты. Это самообман. И Арджуна из-за своей привязанности к родственникам начинает цитировать что? Шастры. Еще одно. Это склонность использовать священные писания для оправдания своих привязанностей. Использовать священные писания для оправдания своих привязанностей. Это также кутината. Самообман – это когда я сам себя обманываю, что я хороший человек. Просто вот сейчас мы все здесь сидим, и говорится, каждое живое существо в материальном мире наделено Богом. Богом данное у нас есть качество. Думать о себе, как о каком, о хорошем. Кем бы ни было живое существо, самой гнусной, самой отвратительной личностью, о себе само оно будет думать как? А? Хорошо. Несомненно, хорошо. И это дал нам Кришна. Это называется иллюзия. Иллюзия. Я буду думать, что я вот на ту сторону все время бегаю с ведрами, я всех спасаю. И я буду уверен. И буду шастры говорить, говорить разные, и буду днем и ночью, и достигну положения самообмана. То есть мне удастся себя самого полностью на 100% убедить, что я хороший человек. То есть я буду делать абсолютно неправильные вещи, но для себя я на 100% могу себя убедить, что я что? Действую правильно. Более того, я миссия даже. Шахтё Веш Аватара. Это называется кутината. Когда я делаю абсолютно ни в какие ворота не лезет, это гадость какую-то, но себя убеждаю, что это просто отличный поступок. Потрясающий поступок. Самообман. С использованием Писания еще говорится. Это кутината. И еще следующий аспект кутинаты. Это желание искать недостатки в других. Желание искать недостатки в других. И вот мы здесь все сидим. Вот если сейчас поройтесь своим сердцем, и вы увидите, что у вас желание искать недостатки в себе очень мало. А искать недостатки, даже не искать, они у него вон они. Что их искать-то? Они прут с него, как не знаю, с кого. Ничего себе искать, их искать не надо, смотри, он из него. Он их рожает прямо через каждую секунду, эти недостатки. И они сразу здоровыми выскакивают. Вот если вы это нашли в своем сердце, что у вас есть желание искать недостатки. И вот никто не признается, что это его собственное желание. Он говорит, что их искать-то? Они живут? Я даже и не хотел ничего. Слушай, смотри, какой он гад. Я даже не хотел думать о нем, что он гад. А он гад, оказалось. Так бы началось что-то. Итак, это называется кутината. Следующее. Мацарья. Мацарья тоже удивительная. Это Хридой Дурбалян. Следующая природа это. Это анатхи. Мацарья. Мацарья означает зависть. Зависть. Он лучше меня. Он умнее меня. И эта зависть, смотрите, все эти моменты, они друг с другом взаимосвязаны. Потому что из-за зависти, то есть из-за мацарьи, во мне может проявляться так же, что кутината. Я из-за того, что ему завидую, буду в нем искать что? Недостатки. Мы особенно ищем недостатки в тех людях, кому завидуем. Особенно. И эта зависть, Прабхупада говорит, очень специфично выражается. Очень специфично. И Прабхупада приводит два примера, чтобы понять, какая зависть, что такое мацарья. Мацарья – это зависть не к тому, что кто-то, вот, допустим, я, проповедник, вот я здесь проповедую, сейчас сижу. Меня зовут Лакшми Нараян Дас, мне 39 лет. Я проповедую, читаю лекцию. А вот есть, допустим, космонавт Стаффорд. Знаете, нет такого? Слышали? Стаффорд. Никто не слышал? Стаффорд. Даже не космонавт, а астронавт. Стаффорд, они летали там. Космос в Америке. И он герой Америки, и он космонавт. Как вы думаете, я ему завидую? Вы хотя бы хоть раз слышали, что я критиковал Стаффорда? Или наоборот, чтобы его даже прославлял? Или вообще, в первый раз сейчас даже относимся к моих уст. Вот он астронавт, он летал два раза целый в космос. И я ему не завидую. Я ему не завидую. Как же проявляется это качество, мацарья, зависть? Представим, что вы пуджари, а кто-то повар. И если вы узнаете, что прекрасный, в храме появился прекраснейший повар, и все его прославляют, а вы пуджари, будет у вас мацарья? Нет. Почему? Да наоборот, классно, что повар, хоть есть будем нормально. Но вдруг появляется прекрасный пуджари. О. И вы слышите, как все говорят: ой, он-то как здорово пуджарит, а этот... Мы забодались от него вообще. Чамара это махать не умеет. В раковину вечно выйдет. Дунуть-то не может, в раковину даже дуть не может. Стоит, все у него там падает, что-то руки какие-то стянуты, все так мотает, всем телом крутит. Нет, а этот так здорово, весь сконцентрирован. И в вас проявится эта мацарица, зависть проявится. Это плохое качество такое, оно больно вам будет. Что кто-то лучше вас в том, в чем вы хотите быть очень профессиональным. Или я проповедник, вдруг слышу, как там, допустим, прославляют какого-то другого проповедника. И говорят: ну, конечно, Лакшми Нараян, он хороший проповедник. Ой, ну если бы вы слышали лекции там, кого-то, Чайтани Чандры, ой, мы сейчас... Сегодня кто лекцию читает? Лакшми Нараян или Чайтани Чандра? А что, если Лакшми Нараян? Ну, нет, тогда мы не пойдем. Чайтани Чандра. Уа! И у вас... У вас мацарья, зависть, что этот человек лучше вас в том, в чем вы хотите быть хорошим. Если вы хотите, чтобы у вас были длинные ресницы, вот вы их сделали, раз, пришли. И тут заходит девушка, а у нее в два раза длиннее. Все. Все. Итак, мацарья. Она проявляется особенно по отношению к тому, к чему, в чем мы хотим быть лучше. И когда кто-то лучше нас в этом, вот тогда мы завидовать начинаем. И начинаем это, что порой вот этот вот кутенат критиковать начинаем. Искать недостатки, выискивать. Ой, да у ней-то не свои. Пусть мои маленькие, но мои. Да? Это зависть. Это зависть. Следующее, третье. Тучха Асакти называется. Тучха Асакти. Зависть. Вы можете видеть, кто-то богаче вас, и вы его критикуете, потому что он богатый. Вы говорите: ой, какой он несчастный, своим богатым. Ну, падла. Выпендрился. Новый костюм одел от Кардена. Да вам так охота самому в таком костюме походить. Но вы говорите: ой, мне этого человека. Ну там у вас так охота от Кардена. Вот просто вам никогда никто в жизни не оденет вас от Кардена. У вас оденут от красной большевички, красного богатыря, красного скорохода и всех остальных красных. Или от красных китайцев. В лучшем случае вам итальянский костюм от красных китайцев. Он будет сшит в Шанхае, но там будет написано Made in Italy с ошибкой. Итальян. Made in Italy. Инговое окончание будет в слове Италия. И вы будете завидовать. Завидовать, что у кого-то красивее лицо, что кем-то привлекают. Две подружки сидят, пришли на какое-то там, ну, мужички там, и пришли просто. И все внимание на одну, а на другую нет. И она сидит. И она говорит: пойдем отсюда, здесь неинтересно. То дурак, это говорит. А то интересно, потому что она в центре внимания. Вы будете завидовать. Так ладно, что не проявляет внимание. Итак, тучка Асакти. Тучка слова означает ничтожное. Тучка означает ничтожное. Асакти это так же, как незначительное. Асакти это значит тучка. Тучка асакти это значит что-то такое дешевое, не имеющее никакой ценности. Асакти означает привязанность. Привязанность к чему-то дешевому. Дешевому значит чему-то неценному. Так называется. Тучка асакти. Знаете, вот люди иногда к хламу, к какому-то барахлу там привязаны. Вот есть в источнике вечного наслаждения история. Помните, там был демон, тележка. Как его звали? Тхинакасура, по-моему. Нет. Как? Шатасура. Шакасура. Шакасура. Демон-тележка. И эта тележка стояла во дворе у Нанды Махараджи. И она была полная. Чего, как вы думаете? А? Чего? Кто помнит? Источник когда последний раз читали? А? Чего она была полная? Хворост? А? Хлама, хлама, всякий хлам. Какие-то туда они складывали. Выбрасывать жалко было, и они туда складывали. Ну, какой-то такой предмет, да, он не вписывается, но вроде дорог мы, вот помнишь, когда мы были молодые, он стоял у нас, где... Я тебе помнишь, врезал, и ты прям головой от него стукнулась. Как он дорог мне, какой-то шкаф там старый, потому что я в нем маленький прятался. Или дедушка меня в него загонял. Или какая-то там, какой-то платочек такой, знаете, или что-то такое вообще, хлам, вот барахло. И вот, говорит Сунанда Махараджа, дома стоял целая телега этого барахла, хлама, вообще ненужного. И они не выбрасывали его. Почему? А? Почему? Случка осадки. Они были привязаны, ну не нужно это барахло, но они были привязаны к этому барахлу. И кто помог им избавиться от этого? А? Демон. Демон? Кришна своей маленькой ножкой. Бам! И все. И все. Итак, туча осадка. И четвертое называется пратиштха. Пратиштха. Что же такое пратиштха? Это желание славы. Желание выделиться. Желание выделиться из общей массы. Ощущение собственной уникальности и неповторимости. Ощущение собственной уникальности и неповторимости. Попрошу вас вдуматься в этот. Это желание славы, почте, понятно. Желание выделиться из общей массы. Знаете, какой-нибудь вопрос такой трансцендентный. Забабахать. Такой глупый на 64 измерениях наиглупейший вопрос. Но вы будете думать, что вы задаете его только для того, чтобы что? Обратить на себя внимание. Обратить на себя внимание. Это выделится. Но есть вот это вот самое тонкое, Прабхупада говорит. Это ощущение собственной уникальности и неповторимости. Я очень уникальная личность. Сам о себе так думает человек. И неповторим. Каждый мой поступок неповторим. Уникален. Это также называется пратиштха. Итак, это хридая дурбальян, слабость сердца. И Арджуна, говорится, использует два. В Арджуне проявились два из этих четырех. Какие? Тучха сакти. Привязанность к родственникам. Это были родственные привязанности. Родственник, он был привязан к родственникам. И следующее, он пытался эту привязанность что? Возвысить, оправдать. И для этого использовал что? Шастры. Я слышал, великие мудрецы говорили. Сначала он шастры. Потом он использовал гуру, шастры и садху. Он использовал слова великих личностей, которые были его учителями. Он использовал шастры, и он еще в итоге сказал, я слышал мудрецы. Он садху еще использовал. Он использовал все эти вещи. Кутината и тучхасакти. Своей привязанности. И Кришна был недоволен. И Кришна сказал, как это скверно, все-таки пробралась в твое сердце. Прямо при мне я стою рядом с тобой, и все равно ты вляпался. Все равно ты вляпался. Удивительно, Арджуна непростая личность, он не хочет сражаться со своими детьми. Там стоит дед Бхима, там стоит Дроначария, старшие. И он говорит о старших. Перед началом Курукшетры очень удивительное событие произошло. Юдхиштхира пошел на ту сторону. И все пандавы побежали за ним. Почему? Потому что все думали, что Юдхиштхира пойдет сейчас и скажет, не надо никакой войны, все, забирайте, расходимся. Я готов хоть что, хоть какое положение принять, поскольку я царь. И если бы Юдхиштхира так сказал, все остальные пандавы и все остальные должны были подчиниться. И все четверо пандавов побежали за Юдхиштхирой. Никто не знал, почему он пошел на ту сторону. И все боялись, что Юдхиштхира, он был очень благородной личностью, все знали. И что Юдхиштхира не переступит через это, он тоже не будет сражаться со своими родственниками. Это было с позиции мирской религиозности нарушение дхармы. И Кришна пошел с ними. И все беспокоились. А Кришна улыбался. Один Кришна знал, зачем Юдхиштхира пошел на ту сторону. И Юдхиштхира пришел к деду Бхиме, упал перед ним в ноги, а дед Бхишма уже, Бхишма, они уже должны были вступить, вот. И он сказал, дай мне благословение на это сражение. И дед Бхишма поднял руку в сторону. Татастру. Кришна Матерастру, можешь получить Кришна тебе в помощь. Он дал ему свое благословение. Так, потом он пошел в Драмачари. Драмачария был старше его по возрасту. И так он обошел всех, кто был старше его. И у каждого просил благословения. Как вы думаете, на что? Чтобы с ними же сражаться. И Прабхупада говорит, и Юдхиштхира победил не только потому, что Кришна был на его стороне, а потому что он получил благословение всех старших. И говорится, что тот, кто уважает старших, он получает все благословения на победу. Поэтому также Арджуна называет Кришну: «О, супруг богини удачи, они же наши старшие. Как же тогда удача от нас отвернется? Как же мы можем без их благословлений быть?» И Юдхиштхира решил эту проблему. Он ушел и получил благословение с той стороны, всех старших. Они благословили его. И говорится, что когда ребенок или взрослый человек начинает почитать отца с матерью, то в гороскопе Луна и Солнце меняют свое влияние сразу, с этой же секунды. Как хоть что-то мы делаем по отношению к отцу с матерью хорошее, как тут же Солнце и Луна начинают по-другому на нас влиять. В эту секунду. То есть благоприятно начинает на нас влиять. И меняется наша карма. И поэтому все ведическое общество держалось на почтительном отношении к старшему брату, к старшей сестре, не говоря уже об отце с матерью, не говоря уже о великих мудрецах, не говоря уже о полубогах и не говоря уже об самом отце.